Глава шестая. Дети. По поводу предыдущего. И вот теперь, когда со всех сторон меня обступило старчество, я вспоминаю детские годы, и сердце мое невольно сжимается всякий раз, как я вижу детей. Пускай, впрочем, слушатель не пугается, я не поведу его по этому поводу в область отвлеченностей и обобщений. Не стану, например, доказывать, что отношусь тревожно к детскому вопросу, потому что с разрешением его тесно связано благополучие или злополучие страны. Не буду ссылаться на то, что мы со школьной скамьи научились провидеть в детях устроителей грядущих исторических судеб. Нет, я просто без околичностей говорю, мне жаль детей не ради каких-нибудь социологических обобщений, а ради их самих. Тем не менее, прошу слушателя не думать, что я считаю отвлеченности и обобщения поступорожнее фразой. Нет, я верил и теперь верю в их живоносную силу. Я всегда был убежден и теперь не потерял убеждения, что только с их помощью человеческая жизнь может получить правильные и прочные устои. Формулированию этой истины была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. «Не погрязайте в подробностях настоящего», — говорил и писал я. Но воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть сердцам вашим. Вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности. В сущности же они представляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а результат всего лучшего и человечного, завещанного первым и вырабатывающегося в последнем. Разница заключается только в том, что, создавая идеалы будущего, просветленная мысль отсекает все злые и темные стороны, под игом которых изнывало и изнывает человечество. К сожалению, уветы мои были голосом вопиющего в пустыне. Конечно, прорывались минуты, когда мне казалось, что общество вступает на стезю верований, и сердце мое оживлялось. Но это было лишь кратковременное марево, которое немедленно же сменялось самою суровою действительностью. Умами снова овладела злоба дня. Общество снова погружалось в бессодержательную суматоху. Мрак сгущался и бессрочно одолевал робкие лучи света, на мгновение озарявшие жизнь. И кто знает, может быть, недалеко время, когда самые скромные ссылки на идеалы будущего будут возбуждать только совсем не стесняющийся смех. Но, возвращаясь к детям, если дать веру общепризнанному мнению, то нет возраста более счастливого, нежели детский. Детство беспечно и не смущается мыслью о будущем. Ежели у него есть горе, то это горе детское. Слезы тоже детские. Тревоги мимолетные, которые даже формулировать с полной определенностью нельзя. Посмотрите на Гришу или Маню. Их личики еще не обсохли от слез, как уже снова расцвели улыбкой. Посмотрите, как дети беззаботно и весело резвятся, всецело погруженные в свои насущные радости. И даже не подозревая, что в окружающем их мире гнездится какое-то злое начало, которое подтачивает миллионы существований. Жизнь их течет, свободная и спокойная, в одних и тех же рамках. Сегодня, как вчера. Но самое однообразие этих рамок не утомляет, потому что содержанием для них служит непрерывное душевное ликование. Все действия детей свидетельствуют о невозмутимом душевном равновесии, благодаря которому они мгновенно забывают о чуть заметных горестях, встречающихся на их пути. Нужно только следить, чтобы развитие детей шло правильно. Нужно оградить их от материальных опасностей и зачатков нравственных увлечений, которые могут повредить им в будущем. Эту задачу возьмет на себя разумная педагогика и выполнит ее так, что дети и не почувствуют тяготеющие над ними ферулы. Так гласит общепризнанное мнение. Так долгое время думал и я, забывая о своем личном прошлом. Внешность оказывала на меня подкупающее действие. Беспечно резвиться, пребывать в неведении зла, ничего не провидеть даже в собственном будущем, всем существом отдаваться наслаждению насущной минутой. Разве возможно представить себе более завидный удел? О, дети, дети! Какую благодарную, восприимчивую почву представляют их сердца для руководительства. Скажут им, нужно любить папеньку с маменькой, они любят. Прикинут сюда тетенек, дяденек, сестриц, братцев и даже православных христиан, они их помянут в молитвах своих. Таковы несложные детские обязанности относительно присных и ближних. А рядом с ними преподаются и житейские правила, столь же простые и удобные для восприятия. Резвиться, но не шуметь. За обедом сидеть прямо и не вмешиваться в разговоры старших. Смотреть весело вообще и в особенности при гостях и так далее. Какой родитель, не исключая самого заурядного, затруднится внедрить эти элементарные правила в восприимчивое детское сердце? И какое детское сердце не понесется навстречу таким необременительным правилам? А когда ребенок вступит в отроческий возраст, и родителям покажется недосужно или затруднительно заниматься его воспитанием, то на место их появится разумная педагогика и напишет на порученные ей табула раса свои письмена. Дощечки, латынь. Она научит почитать старших, избегать общества неблаговоспитанных людей, вести себя скромно, не увлекаться вредными идеями и так далее. При помощи этих новых правил сфера воспитания постепенно расширится, доведет до надлежащей мягкости восковое детское сердце и в то же время не дозволит червю сомнения заползти в тайники детской души. Сомнения. Разве совместима речь о сомнениях с мыслью о вечно ликующих детях? Сомнения, ведь это отрава человеческого существования. Благодаря им человек впервые получает понятие о несправедливостях и тяготах жизни. С их вторжением он начинает сравнивать, анализировать не только свои собственные действия, но и поступки других. И горе, глубокое, неизбывное горе западает в его душу. За горем следует ропот, а отсюда только один шаг до озлобления. О нет, ничего подобного, конечно, не допустят разумные педагоги. Они сохранят детскую душу во всем ее неведении, во всей непочатости и оградят ее от злых вторжений. Мало того, они употребят все усилия, чтобы продлить детский возраст до крайних пределов. До той минуты, когда сама собой вторгнется всеразрушающая сила жизни и скажет «Отныне начинается пора зрелости, пора искупления непочатости и неведения». Повторяю, так долгое время думал я, вслед за общепризнанным мнением о привилегиях детского возраста. Но чем больше я углублялся в детский вопрос, чем чаще припоминалось мне мое личное прошлое и прошлое моей семьи, тем больше раскрывалась передо мною фальшь моих воззрений. Прежде всего мне представилась мысль о необычайной интенсивной силе злополучия, разлитого в человеческом обществе. Злополучие так цепко хватается за все живущее, что только очень редкие индивидуумы ускользают от него. Но и они в большинстве случаев пользуются незавидной репутацией простодушных людей. Куда вы ни оглянетесь, везде увидите присутствие злосчастья и массу людей, задыхающихся под игом его. Формы злосчастья разнообразны. Разнообразна также степень сознательности, с которой переносит человек настигающее его иго. Но обязательность последнего одинакова для всех. Неправильность и шаткость устоев, на которых зиждется общественный строй, вот где кроется источник этой обязательности, и потому она не может миновать ни одного общественного слоя, ни одного возраста человеческой жизни. Пронизывая общество сверху донизу, она не оставляет вне своего влияния и детей. Говорят, посмотрите, как дети беспечно и весело резвятся. И отсюда делают посылку к их счастью. Но ведь резвость в сущности только свидетельствует о потребности движения, свойственной молодому, ненадломленному организму. Это явление чисто физического порядка, которое не имеет ни малейшего влияния на будущие судьбы ребенка, и которое, следовательно, можно совершенно свободно исключить из счета элементов, совокупность которых делает завидным детский удел. Затем вглядитесь пристальнее в волнующуюся перед вами детскую среду, и вы без труда убедитесь, что не все дети резвятся, и что, во всяком случае, не все резвятся одинаково. Одни резвятся смело и искренно, как бы осознавая свое право на резвость. Другие резвятся робко, урывками, как будто возможность резвиться составляет для них нечто вроде милости. Третьи, наконец, угрюмо прячутся в сторону и издали наблюдают за играми сверстников. Так что даже когда их случайно заставляют резвиться, то они делают это вяло и неумело. Но этого мало. Вы убедитесь, что существует на свете целая масса детей, забытых, приниженных, оброшенных с самых пеленок. Я знаю, что в глазах многих выводы, полученные мною из наблюдений над детьми, покажутся жестокими. На это я отвечаю, что ищу не утешительных, во что бы то ни стало, выводов, а правды. И во имя этой правды иду даже далее и утверждаю, что из всех жребиев, выпавших на долю живых существ, нет жребия более злосчастного, нежели тот, который достался на долю детей. Дети ничего не знают о качествах экспериментов, которые над ними совершаются. Такова общая формула детского существования. Они не выработали ничего своего, что могло бы дать отпор попыткам извратить их природу. Колея, по которой им предстоит идти, проложена произвольно и всего чаще представляет собой дело случая. Не все родители обязательно опытны и разумны. Не все педагоги настолько проницательны, чтобы угадать природу ребенка, вверенного их воспитанию. По большей части в этом деле господствует полное смешение, которое способно извратить даже наиболее счастливо одаренную детскую природу. Но кроме случайности, детей преследует еще система. Система представляет собой плод временного общественного настроения и на все живущее накладывает свою тяжелую руку. Она вырабатывает массу разнообразнейших жизненных формул, по большей части искусственных и удовлетворяющих исключительно взглядом и требованием минуты. Дети в этом смысле составляют самую легкую добычу, которую она овладевает вполне безнаказанно, в полной уверенности, что восковое детское сердце всякую педагогическую затею примет без противодействия. Припомните, разве история не была многократно свидетельницей мрачных и жестоких эпох, когда общество, гонимое паникой, перестает верить в освежающую силу знания и ищет спасения в невежестве? Когда мысль человеческая осуждается на бездействие, а действительное знание заменяется массою бесполезностей, которые отдают жизнь в жертву неосмысленности. Когда идеалы меркнут, а на верование и убеждение налагается безусловный запрет. Где ручательство, что подобные эпохи не могут повториться и впредь? Мучительно жить в такие эпохи, но у людей, уже вступивших на арену зрелой деятельности, есть по крайней мере то преимущество, что они сохраняют за собой право бороться и погибать. Это право избавит их от душевной пустоты и наполнит их сердца сознанием выполненного долга. Долга не только перед самим собой, но и перед человечеством. Это последнее сознание в особенности важно, ибо оно составляет не только преимущество, но и утешение. Для убежденной и верующей мысли представление о человечестве является отнюдь не отдаленным и индифферентным, как об этом гласит недальновидная злоба дня. Нет, между первым и последнею существует неразрывная цепь, каждое звено которой обладает передаточной силой, доведенной до крайних пределов чуткости. С помощью этой цепи борьба настоящего неизбежно откликнется в тех глубинах, в которых таятся будущие судьбы человечества, и заронит в них плодотворное семя. Не все лучи света погибнут в перипетиях борьбы, но часть их прорежет мрак и даст исходную точку для грядущего обновления. Эта мысль заставляет усиленнее биться сердца поборников правды и укрепляет силы, необходимые для совершения подвига. Ибо это воистину сладчайший из подвигов, и сознание, что он выполнен бодро и без колебаний, воистину может пролить утешение в поруганные и измученные сердца. Никаким подобным преимуществом не пользуются дети. Они чужды всякого участия в личном жизнестроительстве. Они слепо следуют указаниям случайной руки и не знают, что эта рука сделает с ними. Поведет ли она их к торжеству или к гибели? Укрепит ли их настолько, чтобы они могли выдержать напор неизбежных сомнений или отдаст их в жертву последним? Даже приобретая знания, нередко ценою мучительных усилий, они не отдают себе отчета в том, действительно ли это знания, а не бесполезности. Как я упомянул выше, действительное назначение детей, как оно представлялось до сих пор, это играть роль анимае вилис, низшего организма, латынь, для производства всякого рода воспитательных опытов. Начните с родителей. Папаша желает, чтоб Сережа шел по гражданской части. Мамаша настаивает, чтоб он был офицером. Папаша говорит, что назначение человека — творить суд и расправу. Мамаша утверждает, что есть назначение еще более высокое — защищать отечество против врагов. «А вот убьют его у тебя при первой же войне», — угрожает папаша. «Не беспокойся, не убьют. Мы его тогда домой выпросим», — возражает мамаша. Неумные эти разговоры с незначительными видоизменениями возобновляются беспрерывно в присутствии самого Сережи, который чутко вслушивается и колеблется, к какой стороне пристать. Но родители у него не промах. Они смекают, что настоять на своем они не могут иначе, как при содействии самого Сережи. И знают, как добиться этого содействия. Пускай он хоть не понимающий скажет: «Ах, папаша, как бы мне хотелось быть прокурором, как дядя Коля!» Или: «Ах, мамаша, когда я сделаюсь большой, у меня непременно будут на плечах такие же густые эполеты, как у дяди Паши, и такие же душистые усы». Эти наивные пожелания, наверное, возымеют свое действие на родительские решения. «Вот видишь, он сам свое призвание чувствует», — молвит папаша. «Ах, Серж, Серж! А что ты вчера говорил об эполетах-то и позабыл?» — укорит Сережа мамаша. И вот, чтобы получить Сережино содействие, с обеих сторон употребляется давление. Со стороны папаши оно заключается в том, что он от времени до времени награждает Сережу тычками и говорит: «Вот погоди ты у меня, офицер!» Со стороны мамаши давление имеет более привлекательные формы. Она прикармливает Сережу конфетками и пирожками, приговаривая: «Будешь, Сережка, офицером, да?» В конце концов, мамаша побеждает. Сережа надевает офицерский мундир и счастливый, самодовольный, мчится в собственной пролетке и на собственном рысаке по Невскому. Но очарование в наш расчетливый век проходит быстро. Через 3-4 года Сережа начинает задумываться и склоняется к мысли, что папаша был прав. Да, в наши дни истинное назначение человека именно в том состоит, чтобы творить суд и расправу. Большинство Сережиных сверстников уже с успехом предается этой профессии. Митя Потанчиков, товарищ прокурора. Федя Стригунов, член окружного суда. А Макар Полудин даже на чеку быть вице-губернатором. А он, Сережа, все еще субалтерн-офицер. Он не может пожаловаться, что служба его идет туго, и что начальство равнодушно к нему. Но есть что-то в самой избранной им карьере, что делает его жребий не вполне удовлетворительным. Внешние враги примолкли. Слухи о близкой войне оказываются несостоятельными. Следовательно, не предвидится и случая для покрытия себя славою. При том же, слава славой, а что, ежели убьют? Ах, сакраблю! Ах, черт возьми, французский. Остаются враги внутренние. Но борьба с ними даже в отличие не вменяется. Как субалтерн-офицер, он не играет в этом деле никакой самостоятельной роли, а лишь следует указаниям того же Мити Потанчикова. «Я с ним, покуда разговаривать буду», — говорит Митя. «А ты тем временем постереги входы и выходы, и как только я дам знак, сейчас хлоп!» Сереже становится горько. Потребность творить суд и расправу так широко развилась в обществе, что начинает подтачивать и его существование. Помилуйте, какой же он офицер? И здоровье у него далеко не офицерское. Да и совсем он не так храбр, чтобы лететь навстречу смерти ради стяжания лавров. Нет, надо как-нибудь это дело поправить. И вот он больше и больше избегает собеседований с мамашей и чаще совещается с папашей. В одно прекрасное утро Сережа является домой в штатском платье. Мамаша падает в обморок, восклицая: «Но я надеюсь, что ты, по крайней мере, будешь камер-юнкером!» «Мамаша, простите ли вы меня?» — умоляет он, падая на колени. Я знаю, что страдания и неудачи, описанные в сейчас приведенном примере, настолько малозначительны, что не могут считаться особенно убедительными. Но ведь дело не в силе страданий, а в том, что они падают на голову неожиданно, что творцом их является слепой случай, не признающий никакой надобности вникать в природу воспитываемого и не встречающий со стороны последнего ни малейшего противодействия. Гораздо более злостными оказываются последствия, которые влечет за собой система. В этом случае детская жизнь подтачивается в самом корне. Подтачивается безвозвратно и неисправимо, потому что на помощь системе являются мастера своего дела. Педагоги, которые служат ей не только за страх, но и за совесть. В согласность ее требованиям они ломают природу ребенка, погружают его душу в мрак, и ежели не всегда с полной откровенностью ратуют в пользу полного водворения невежества, то потому только что у них есть подходящее средство обойти эту слишком крайнюю меру общественного спасения и заменить ее другую, не столь резко возмущающую человеческую совесть, но столь же действительную. Средство это, как я уже сказал выше, заключается в замене действительного знания массою бесполезностей, которыми издревле торгует педагогика. Спрашивается, что могут дети противопоставить этим попыткам искалечить их жизнь? Увы! Подавленные игом фатализма, они не только не дают никакого отпора, но сами идут навстречу своему злополучию и безропотно принимают удары, сыплющиеся на них со всех сторон. Бедные, злосчастные дети! И вот, погруженные в невежество, с полными руками бесполезностей, с единственным идеалом в душе творить суд и расправу, они постепенно достигают возмужалости и, наконец, являются на арену деятельности. Нет у них мерила ни для оценки поступков, ни для различия добра от зла. Сердца их поражены преждевременною дряблостью. Умы не согреты стремлением к добру и человечности. Понятия о правде отсутствуют. Успех или неуспех в уловлении насущных потребностей минуты — вот что становится предметом их вожделений. Вот что помогает им изо дня в день влачить бесплодную жизнь. В детском возрасте система пользовалась неведением детей, чтобы довести их умы до ограниченности. Теперь, по мере возмужалости, та же система является единственной руководительницей всех их помыслов и поступков. Покорно следуя указаниям детской традиции, они все глубже и глубже погружаются в мрачные извилины случайного общественного настроения и становятся послушным орудием его жестоких велений. Возмужалые, они продолжают оставаться детьми с тем же неведением, с тем же отсутствием силы противодействия, которое могло бы помочь им разобраться в путанице приходящих явлений. Бедные, злополучные дети, вот что готовит вам в будущем слепая случайность. И вот тот удел, который общепризнанное мнение называет счастливым. Возражения против изложенного выше, впрочем, очень возможны. Мне скажут, например, что я обличаю такие явления, на которых лежит обязательная печать фатализма. Нельзя же в самом деле вооружить ведением детей, коль скоро их возраст самою природою осужден на неведение. Нельзя возложить на них заботу об устройстве будущих их судеб, коль скоро они не обладают необходимым для этого умственным развитием. Вот это я отлично знаю и охотно со всем соглашаюсь. Но и за всем тем тщетно стараюсь понять, где же тут элементы, на основании которых можно было бы вывести заключение о счастливых преимуществах детского возраста. Правда, что дети не сознают, когда их ведут, и что с ними делается. И это освобождает их от массы сердечных мук, которые истерзали бы их, если бы они обладали сознательностью. Но что же значит это временное облегчение ввиду тех угроз, которыми чревато их будущее? Вот почему я продолжаю утверждать, что в абсолютном смысле нет возраста более злополучного, нежели детский. и что общепризнанное мнение глубоко заблуждается, поддерживая противное. По моему мнению, это заблуждение вредное, потому что оно отуманивает общество и мешает ему взглянуть трезво на детский вопрос. Затем я вовсе не отрицаю существенной помощи, которую может оказать детям педагогика, но не могу примириться с тем педагогическим произволом, который, нагромождая систему на систему, ставит последние в зависимость от случайных настроений минуты. Педагогика должна быть прежде всего независимою. Ее назначение – воспитывать в нарождающихся отпрысках человечества идеалы будущего, а не подчинять их смуте настоящего. Ибо, повторяю, бывают эпохи, когда общество, гонимое паникой, отвращается от знания и ищет спасение в невежестве. Уже ли подобная задача, поставленная прямо или под каким бы то ни было прикрытием, может приличествовать педагогике?